Глава 6. Барон Старых фон Рогус растерянно рассматривал заросли кустарников и деревьев, мимо которых проезжал отряд. Его мысли были полностью заняты продумыванием предстоящего разговора с его величеством Айзеком I. И пока что он так и не смог придумать хоть что-то более-менее стоящее. Сейчас он уже сомневался в своем решении предварительно связаться по амулету связи с маркизом Соренто де Марти, советником короля. Маркиз, конечно, обрадовался столь важной новости и обещал, что вознаграждение короля за столь ценный товар будет безграничным. Вот только слова словами, а у них теперь уже явно не останется другого выбора. Тут или их действительно осыплют золотом, или просто скажут спасибо, отделавшись титулами и орденами. Астарх был реалистом и осознавал, что его команда для короля – фигура мелкая. Но, с другой стороны, учитывая стоимость элитного стража, вряд ли альвы и орки просто выпустили бы их со своей территории. А так, они вроде как были под протекцией короля. Или он не прав, а прав ворух. Альвы и орки боялись нападать на тех, кто контролирует элитного стража. Пока Старх размышлял, привычно управляя своим конем, его нагнал ворух. Поравняв лошадей, он весело улыбнулся и спросил. «Что, командир, всю голову ломаешь?» «Эх», — вздохнул тяжело Астарх. «Вот думаю, что, возможно, ты был и прав». «Может быть и так, а может и нет. Чего теперь переживать?» Равнодушно пожав плечами и бросая взгляд на гвардейцев короля, со скукой на лице произнес Варух. «Ты ведь понимаешь, что обратной дороги уже нет?» Угрюмо, глядя из-под лобья на мага, спросил Астарх. «Понимаю, но не думаю, что его величество решит нас...» Варух сделал многозначительную паузу. «Скажем так, не полностью расплатиться. Все же его слово весьма ценно, и, по-моему, он его еще ни разу не нарушал». «И я, и ты прекрасно понимаем, сколько стоит этот страж», выделив слово интонацией, произнес Астарх. «Это, конечно, да, но не о том ты думаешь, командир», покачал головой Варух. «Есть и посерьезнее проблемы». «В смысле?» изумленно спросил Астарх, при этом инстинктивно быстро осмотрелся вокруг, но, не найдя ничего опасного, успокоившись, выдохнул. «Что-то ты как-то дерганно среагировал», — усмехнулся Варух, на что барон только фыркнул недовольно. «И, кстати, правильно дергаешься, скоро на нас нападут». «Чего?» — удивился Астарх, еще раз осмотревшись и уже положив руку на рукоять меча. «Когда?» «Если бы я знал», — мрачно ответил Варух. «Тогда с чего такие выводы?» Внимательно оглядываясь, спросил Астарх. «Его маг просто так тревогу поднимать не будет». «Следят за нами», — задумчиво протянул Варух. «Как из города вышли, так на нас следилки магические и повесили». «А чего раньше молчал?» — с упреком в голосе сказал Астарх. «Гвардейцев предупредил». «А надо?» — с сомнением в голосе поинтересовался Варух. «Просто мне на слово вряд ли поверят, а если покажу, то следилку снимут, и потом ищи новую. А насчет раньше, как стал уверен в своих словах, так и сообщил». «Не доверяешь гвардейцам?» — удивился Астарх. «Куш больно большой. Да и кто бы говорил, сам-то он даже королю перестал доверять». «Пока жива Мара, его никто не заберет», — спокойно ответил Астарх. «А под его защитой ее еще попробуй убей». «Тебе ли не знать, как можно и без боя все забрать?» — уклончиво произнес Варух. «Она девушка молодая, неопытная, может и растеряться, особенно если нас могут пленить». «Заложники», — понятливо кивнул Астарх. «Что предлагаешь?» «Пускай передаст управление тебе. Ты же вроде магией разума хоть и слабо, но владеешь. Вот и будешь управлять стражем», — предложил Варух. «У меня слишком слабый контроль», — поморщившись, возразил Астарх. «Тогда уж лучше тебе передать контроль. Ты вроде получше меня разбираешься в магии разума». «Ну, тут уж тебе самому решать», — пожав плечами, ответил маг. «Как решишь, так и будет». Астарх согласно кивнул и задумался над предложением Варуха. С одной стороны, маг, конечно, прав, но с другой, ни он, ни Варух не обладали достаточным умением в магии разума. К тому же барона беспокоила еще одна мысль. Откуда врагам стало известно об их маршруте и элитном страже? Неужели Варух прав, и среди гвардейцев есть предатели? И почему тогда они не напали сразу в первый же день, как отряд покинул город? Только вечером, когда отряд вошел в какой-то поселок, дабы встать на ночлег в местной таверне, Астарх, наконец, принял решение. Сначала он переговорил с Эмилией и только после этого собрал своих людей в комнате таверны. Сначала пришли Варух и Роин, а после минут через пять подошли Мара с Эмилией в сопровождении стража. «Раз все собрались, то сразу перейду к делу», — внимательно осмотрев своих товарищей, заявил Астарх. «За нами следят». От этих слов все стали серьезными и обеспокоенными. Один только Варух оставался спокоен, потому что уже знал эту новость. «А значит, как вы понимаете, скорее всего, на нас совершат нападение», — мрачно произнес Астарх. «Но только глупец будет нападать на гвардию короля, да еще и элитного стража. А значит, у них есть нечто такое, что заставит нас не применять его». Астарх тяжелым взглядом посмотрел на Мару. «Нечто очень дорогое для нас, то, ради чего мы отдадим стража сами». «Я никому не отдам его», — уверенно сказала Мара. «Да? А если будет угроза жизни твоим родителям?» Печально усмехнувшись, спросил Астарх. «Это невозможно», — твердо заявила Мара. «Мои родители сейчас в безопасности, и там их никто не найдет». «Допустим, так оно и есть», — согласно кивнул Астарх. «А что ты будешь делать, если в плен попадет, например, Эмилия?» «Страж этого не допустит», — уже не столь уверенно заявила Мара, бросая встревоженный взгляд в сторону подруги. «Боюсь тебя разочаровывать, но страж не вездесущ и за двумя уследить не сможет», — спокойно сказал вместо Астарха Варух. «Верно», — подтвердил Астарх. «Потому я хочу, чтобы ты временно передала управление стражем Варуху. Он, конечно, не столь силен в магии разума, как ты, но, думаю, с контролем уже обработанного стража справится. Поверь, так будет лучше». «Не думаю, что кто-то сможет меня взять в плен, но должна признать, что доля истины в словах командира есть», — произнесла Эмилия, обнимая за плечи Мару. «Ты еще слишком молода и можешь пойти на поводу эмоций». «Я справлюсь», — растерянно попыталась возразить Мара. «Не надо себя испытывать», — усмехнулась девушке ободряюще Эмилия. «Варух опытный маг, так что справится». Мара с сомнением на лице посмотрела на Эмилию, после чего на Астарха, и только после этого согласно кивнула, сказав: «Хорошо, раз вы уверены, я согласна». Передача контуров управления стражем прошла спокойно и успешно. Варух после этого, отдав пару команд изгою, утвердительно кивнул Астарху. «Отлично», — улыбнулся тот. «Советую сегодня всем выспаться. Возможно, уже завтра на нас нападут». «Странно, что они до сих пор не напали», — задумчиво произнесла Эмилия. «Возможно, у них еще не все готово», — пожав плечами, ответил Варух. «Все-таки, если Мара права и ее близкие в безопасности, найти точку давления им будет весьма сложно». Поговорив еще полчаса на тему предстоящего нападения, все разошлись, оставив Астарха одного в комнате. Барон, оставшись один, достал сначала амулет и с помощью его проверил комнату на наличие заклинаний прослушки. Убедившись, что все в порядке, он достал другой амулет, тот, что служил для связи с маркизом Соренто. О предполагаемом нападении он предупредил маркиза еще днем, а сейчас нужно было получить дальнейшие инструкции. После разговора Астарх еще минут 10 задумчиво сидел на одном месте и смотрел на уже неактивный амулет связи. То, что сообщил маркиз, требовало серьезных размышлений. Наконец, тяжело вздохнув, Астарх встал и отправился готовиться ко сну. Время уже позднее, а завтра рано утром опять в путь. Вот только выспаться ему было не суждено. Посреди ночи в его комнату ворвалась Эмилия в полном боевом облачении. Астарх проснулся мгновенно и подскочил с кровати. Ложился он, не раздеваясь. «Тревога!» — воскликнула Эмилия, но, увидев, что командир уже не спит, чуть тише добавила. «Таверна окружена наемниками!» «Где остальные?» Быстро надевая части доспеха, спросил деловито Астарх. «Мару сейчас приводит в себя лекарь гвардейцев», — поморщившись, ответила Эмилия. «Остальные расположились в трактире и на втором этаже здания, заняв оборону». «Варух?» — тут же спросил Астарх. «Исчез вместе с Роином», — презрительно фыркнула Эмилия. «Значит, все-таки он», — грустно произнес Астарх, на мгновение прекратив снаряжаться. «Эх, столько лет вместе и на тебе!» «Большие деньги соблазнят многих», — пожав плечами, ответила Эмилия. «Ты лучше мне скажи, каким образом ты не уследила за Марой?» — недовольно буркнул Астарх. «Я же тебя предупредил». «Я и сама не знаю, что с ней случилось», — раздраженно ответила Эмилия. «Как только ты меня предупредил, я не оставлял ее ни на секунду одну. Но этот жук-ворух все равно как-то смог атаковать. Хорошо, что лекарь успел вовремя, и теперь ее жизни ничего не угрожает». В этот момент здание содрогнулось от сильных толчков, а снаружи раздался грохот взрывов. «Началось!» — поморщился недовольно Астарх. «Не понимаю, зачем эта атака, если Варух уже сбежал? Или он как-то смог понять, что Мара осталась в живых?» «Не знаю», — резко бросила Эмилия, с опаской глядя в сторону окна. «Амулет!» — воскликнул Астарх и, видя непонимание Эмилии, добавил. «Тот самый дорогущий амулет, что способен вмещать в себя больше двух заклинаний. Где он? Все так же у Мары?» «Точно!» — воскликнула Эмилия и тут же бросилась из комнаты. Астарх, наконец полностью вооружившись, отправился догонять Эмилию. Здание по-прежнему сотрясалось от толчков, но, судя по всему, магическая защита гвардии держалась хорошо. Комната Астарха находилась на последнем, пятом этаже таверны, так что ему пришлось потратить некоторое время, чтобы спуститься вниз в трактир, где его уже ждала очнувшаяся Мара. Возле нее стояли обеспокоенная Эмилия, лекарь гвардейцев и их командир, капитан гвардии. «Ну что?» – тут же обратился Астарх к Маре. «Все в порядке», – слегка заторможенно ответила Мара. «Изгой уже схватил Варуха и Ронина и сейчас направляется сюда». «Отлично!» — облегченно выдохнул Астарх. «Барон, вы слишком сильно рисковали!» — покачав головой, произнес капитан. «Я знаю, но что поделать? Это не мой план, а маркиза Соренто де Марти!» — пожав плечами, сказал Астарх. «Я всего лишь исполнитель, как и вы!» «Значит, это не ваша инициатива, а маркиза де Марти?» — удивился капитан. «Он что, вас не предупредил?» — спросил Астарх с изумлением, глядя на собеседника. «Нет, со мной связался командир полка и просто сообщил, что на нас нападут. Вот и все!» Здание опять потрясло несколько магических ударов. «Надолго хватит защиты?» — с опаской в голосе поинтересовался Астарх. «Еще максимум 10-12 таких ударов, и барьер рухнет», — уверенно ответил главный гвардеец. «Сколько их там?» — спросил Астарх. «Больше сотни», — спокойно произнес капитан. «Мара, далеко страж?» — обратился к девушке Астарх. «Минут через 20 будет здесь», — неуверенно ответила Мара. «Ускорить его никак нельзя!» Нервно вмешалась со своим вопросом Эмилия. «А то без него нам тут крышка». «Попробую», — с сомнением в голосе ответила Мара. «Капитан», — обратился к гвардейцу Астарх, — «где нам с Эмилией занять позицию?» «Нигде», — спокойно ответил он. «Мои люди уже на местах. Мы с вами резерв». «Ясно», — спокойно кивнул Астарх. Здание уже два раза подряд тряхнуло. Кажется, у противника было всего два сильных мага. Ну или остальные берегли силы, кто знает. «Изгой ускорился!» — радостно воскликнула Мара. От ее неожиданного вскрика Астарх вздрогнул, ну а после радостно улыбнулся. «Все-таки есть шанс остаться в живых». Один капитан не особо сильно обрадовался этой новости, все так же хмуро глядя в сторону входа в трактир. Там сейчас стояли пятеро его самых умелых бойцов, которым суждено было принять на себя первый удар врага. «Даже если он и успеет, то вряд ли сможет уничтожить такое количество противников», — сказал капитан. «Больше сотни профессиональных наемников, да еще и при поддержке четырех магов второй ступени. Тут даже страж-изгой не справится». На эти слова Астарх только усмехнулся. А вот девушки уже не выглядели столь уверенно, как раньше. «Посмотрим», — улыбнулся Астарх. Еще 6 раз здание дрогнуло, реагируя на атаки магов, пока Астарх не выдержал и раздраженно спросил. «Да где же этот страж?» Мара прислушалась к себе и с недоумением произнесла: «Он уже тут!» После чего обернулась и вскрикнула: «Ой!» Астарх резко развернулся на месте. Эмилия, подскочив, обнажила клинки, а капитан, оборачиваясь, окутал свои руки готовыми к запуску заклинаниями. Позади них, невозмутимой статуей у пустой барной стойки, стоял изгой, без особого напряжения, держа под мышками явно пребывающих в бессознательном состоянии Варуха и Раина. «И как долго он тут стоит?» — отменяя заклинание, нервно спросил капитан. «Не знаю», — виновато опустив глаза, ответила Мара. «Пускай бросает этих тут, а сам отправляется атаковать наемников», — приказал тут же Астарх. Мара быстро кивнула и погрузилась в себя, дабы отдать приказы изгою. «Все, отдала приказ», — довольно ответила она. «И? Почему он стоит на месте?» — выдержав паузу, спросил Астарх, глядя, как изгой по-прежнему находился там же, где и раньше. «Все, что он сделал, так это выпустил из рук связанных веревкой пленников». Растерянно промычала Мара. «Сейчас попробую ищь...» Но не успела она договорить, как страж-изгой на невероятной скорости ринулся к лестнице, ведущей на второй этаж. Меня одно беспокоит, как он смог проникнуть сквозь барьер незамеченным. Явно нервничая, спросила Эмилия. Хороший вопрос, задумчиво произнес капитан, бросая взгляд в сторону сидевших за одним из столиков медитации двух своих магов, что держали барьер вокруг таверны. Но тут все их мысли сменили направленность. За стенами здания раздались крики, вопли и звуки взрывов магии. Не сговариваясь, все бросились к ближайшему окну. Глядя со всеми на улицу, Астарх довольно улыбался. Как он и предполагал, элитный страж не просто так стоил бешеных денег. Так что он позволил себе снисходительную улыбку в сторону капитана и девушек, которые изумленно смотрели, как черная фигура, словно молния, летала между наемников, уничтожая их, как насекомых. Никто даже не смог попасть в эту фигуру, да и сопротивления толком оказать не могли. Слишком быстро двигался изгой, и чересчур мощные удары его мечей не оставляли никаких шансов наемников. Маги еще пытались хоть что-то сделать, но даже их защитные барьеры не справились с силой пришельца. На каждого противника страж тратил ровно один смертельный удар. Это была не битва, а простое вырезание беззащитных наемников. Чуть в стороне на небольшой площадке стояли человек 20 местных жителей, в основном маленькие дети. Их окружали 10 наемников и маг. «Остановите его!» — закричал маг, увидев в окне трактира Астарха и других. «Или я уничтожу этих детей!» Рядом со Астархом вздрогнула Мара, и даже Эмилия гневно сжала мечи в своих руках. Барон только с грустью посмотрел на них. «Вот об этом я и говорил», — печально произнес он. «Жизни этих детей против наших жизней». Тем временем Макс схватил ближайшего к нему ребенка, девочку лет 10 в обычном платьице. Она пыталась вырваться, но хватка у мага была железной. Остальные дети испуганно заревели. «Мне начать убивать?» Руку кричащего мага объяло свечение заклинания. «Стой!» Не выдержав, выкрикнула Мара. Ее глаза наполнились слезами. Астарх только тяжело вздохнул. «Слишком тяжелый выбор». Изгой, что до этого уже успел почти всех прикончить, замер на месте с мечами в руках. Наемники, оставшиеся в живых, тут же бросились к магу возле заложников. «Девочка, что ты творишь?» – тихо спросил капитан. «Вы готовы убить этих детей?» – гневно посмотрев на него, спросила Мара. От ее взгляда капитан вздрогнул и отвел взор. «Я так и думала». «Отдайте нам стража, и никто не пострадает!» – тут же выкликнул маг. «Нет!» – выкрикнула в ответ Мара. «Отпустите их, и я дам вам спокойно уйти!» Астарх облегченно вздохнул. Девочка оказалась не так проста. «Ты уверена?» – громко спросил маг, зловеще улыбнувшись. «Проверим, насколько смертей тебя хватит!» Руку мага опять обвило заклинание, а девочка в его второй руке испуганно замерла. Ее просто парализовало страхом. «Если она умрет, вы умрете тоже!» С нервными нотками в голосе воскликнула Мара. Вот только Астарх прекрасно понимал, что она уже фактически проиграла. Если сейчас маг убьет ребенка, то Мара сдастся. Видимо, это понял не только Астарх и маг. Зловеще улыбнувшись, он стремительным движением вытащил кинжал и направил его в тело девочки. «Нет!» – заорали в два голоса Мара и Эмилия. Астарх вместе с капитаном, побледнев, смотрели на эту картину. Они до последнего не верили в то, что маг окажется настолько отмороженным мерзавцем. Вот только все они забыли о стоявшем изгое. Особенно зря об этом забыл маг. Никто так и не увидел, когда и как изгой умудрился переместиться за спину мага. Но меч, что сейчас торчал из пронзенного сердца мага, заставил всех изумленно застыть на месте. Наемники отреагировали первыми. Бросив на землю оружие, они протянули вперед руки в жесте сдачи. Капитан тут же принялся отдавать приказы, и из трактира выскочили гвардейцы. Эмилия же подбежала к уже мертвому магу, подхватила и обняла несчастную перепуганную девчонку. «А ты, оказывается, опасный маг», — недоуменно произнес Астарх с восхищением, глядя на Мару. «Так мастерски отвлечь внимание врага и провести изгоя ему в спину? Браво! Это достойно восхищения!» Мара же бездумно смотрела перед собой. В ее груди бушевало море эмоций. Она даже не обратила внимания на похвалу барона. Только краем сознания мысленно отметила, что она не отдавала таких приказов изгою. Видимо, тот счел опасным для ее жизни этого мага. Но все эти мысли поглотила радость от того, что дети остались целы. Из-за сильного нервного перенапряжения и переживаний она даже не могла пошевелиться. Скучная поездка в столицу была прервана интересной драмой. Внутри команды, что меня взяла в плен, развернулась запутанная интрига. И если на первый взгляд она была банальна, просто один из команды решил все забрать себе, то в финале представления такой уверенности уже не осталось. Все началось с того, что маг Варух поделился своими мыслями с бароном Астархом. Но барон оказался не настолько глуп, как подумал хитрый маг. Он, конечно, не стал говорить с гвардией, но на всякий случай связался с маркизом. А вот тот буквально сразу размотал весь клубок предательства, что, впрочем, неудивительно. Оказалось, что именно этот отряд гвардии физически не мог предать короля. На всех бойцах стояла магическая тату верности королю. Она не позволит изменить монарху. Уж не знаю, как она действует, но Астарх поверил. Дальше маркиз предположил, что, скорее всего, Варух и есть предатель. Сначала барон не мог в это поверить, вроде как они уже очень давно вместе, на что маркиз предложил тому проверить, предоставив весьма рискованный план. Астарх согласился. Барон втайне от всех объяснил ситуацию Эмилии, а та уже, в свою очередь, убедила Мару разыграть спектакль перед Варухом. Все прошло почти идеально. Почти, потому что барон не подумал, что его бывший товарищ решит действовать этой же ночью. Я прекрасно видел с помощью дронов, как вечером в поселок с разных сторон проникли вооруженные люди. Тихо обезвредив охрану селения, состоящую всего из нескольких стражников, они принялись окружать таверну и обходить дома. Оттуда они забирали детей, а их родители оставляли связанными. Дождавшись, когда Варух и Роин, прихватив мое тело на лошадях, покинут поселок, наемники принялись атаковать таверну. Гвардия была наготове, так что дозорные, заметив нездоровое шевеление возле таверны, тут же подняли всех по тревоге. Наемники столкнулись с уже активным барьером вокруг цели своей атаки. Неожиданное нападение провалилось. Через некоторое время пришла в себя Мара и, наконец, активировала свои закладки, заложенные в мое сознание. Они отменили передачу управления Варуху, а дальше дело осталось на пару минут. Оглушить Варуха и Роина, связать и отправиться назад. Правда, пришлось ускориться, так как ситуация у гвардейцев была не очень хорошей. После доставки пленных меня отправили уничтожать наемников. Все это время, глядя, как действует мое тело, я задавался вопросом, каким образом оно использует мои умения и почему? Ведь приказы Мары были весьма расплывчатыми. После изучения происходящего Зак пояснил, что, как оказалось, только часть моего разума была заблокирована. Та, что хранила в себе мою личность. А вот все знания и умения, а также опыт, оказались целыми. Тот, кто придумал настолько сложную систему управления с помощью магии, был определенно гением. Даже Зак еще не до конца разобрался во всех нюансах этого сложнейшего заклинания, что влияло на мой мозг. Ситуация с заложниками меня удивила, но не сильно. Нечто подобное я и предполагал. Вот только не понимаю, почему они сразу не использовали этот способ влияния. Ха, может, они не сразу осознали, что Варух уже не командует мной? Скорее всего, это была страховка. Вот тут и прозвенел первый тревожный звоночек. Если кто-то не до конца верил в успех Варуха, то значит, придумал все не он. Кто-то стоял за его идеей. Да и вряд ли Варух был способен так быстро собрать отряд наемников. Что подсказывало мне, что все далеко не так просто. А уж когда все были схвачены, и Астарх принялся допрашивать Варуха, я только уверился в своих подозрениях. Пока капитан гвардии во дворе занимался допросом наемников, что сдались, в трактире Астарх привел в чувство Варуха и Роина. Рядом с мрачными лицами стояла Мара и Эмилия. Обе еще не до конца отошли от переживаний за девочку. «Очнулся?» – мрачно спросил Астарх, присев на корточки перед сидящим на полу связанным магом. «Значит, вам удалось выиграть», — осмотревшись мутным взором, утверждающе произнес Варух. «Не хочешь рассказать, что заставило тебя пойти на предательство?» — угрюмо спросил Астарх, пристально глядя на бывшего напарника. «Деньги», — спокойно ответил Варух, попытавшись пожать плечами. Но от этого движения поморщился. Видимо, я приложил его сильнее, чем думал. «А наемники откуда? Маги?» — не меняя интонации, поинтересовался Астарх. «Ты меня за идиота не держи. Собрать такую толпу тебе не под силу». «Мне жаль, что так все случилось», — вздохнув, печально произнес Варух. «Но, увы, тебе не суждено узнать правды». «Думаешь, сможешь выдержать пытки в столичной темнице?» «Нет», — спокойно ответил Варух. «Но это и не нужно. Прощай». Еще вчера я получил от Кима полный пакет данных по тренировкам духовной силы со списком ее возможностей. А особенно меня заинтересовала возможность влиять на разум других разумных. А главное, даже пребывая в виртуальном мире, я мог оперировать духовной энергией. Правда, для этого пришлось Заку кое-что подправить в управлении моим телом. Однако там правки были минимальны и незаметны. В общем, теперь у меня появилось интересное занятие. Особенно интересно оно оказалось тем, что я мог влиять на принятие решений своего тела. Конечно, можно последовать совету Кима и просто создать эмуляцию контроля. Но я еще не настолько уверен в своих силах, чтобы попытаться достоверно изобразить подчинение. Так что пока решил не применять идею Кима, ограничившись влиянием на свое тело. Именно этим влиянием я смог внушить, что маг, который держал девочку, хочет убить Мару. А дальше тело уже действовало само. Правда, пришлось помочь ему, включив хамелеон ненадолго. Но то мелочи. В общем, после того, как Зак просканировал на всякий случай этого варуха, мы обнаружили сторонний предмет в его теле. Теперь же, когда пленный маг начал отвечать, я заметил неладное, а Зак подтвердил, что анализ указывает на активацию этого самого предмета. Догадаться, что это такое, не составило труда. В теле мага находилась высокотехнологичная бомба. Причем технология намного превышала даже теоретически возможность местных. Внушить телу, что Маре грозит смерть, оказалось несложно. А дальше мое тело, подхватив девушку, с максимальной скоростью покинуло трактир. Варух взорвался мощно. Если бы не активация силовых щитов и прикрытие собой Мары, девушка вряд ли бы выжила. Это, конечно, не взрыв одного из эсков, но, тем не менее, окажись я в эпицентре взрыва, потери нанитов были бы весьма существенны. Конечно, если не активировать силовую броню. В общем, девушку я спас. Поставив ее во дворе возле встававшего с земли капитана, я замер на месте. «Что случилось?» Быстро осмотревшись и убедившись в том, что вокруг почти никто не пострадал, спросил капитан Умары. Та, правда, ответить ничего не могла, только беззвучно открывала и закрывала рот, а по щекам ее текли ручьем слезы. Капитан, видя состояние Мары, позвал к себе целителя. Тот, подскочив, осмотрел безвольную девушку, понятливо хмыкнул и, применив какой-то комплекс заклинаний, запустил в ее тело исцеление. «Она в порядке», — произнес лекарь. «Просто психический шок. Сейчас подействует успокоительное и сможет отвечать». Капитан только кивнул, мрачно глядя то на девушку, то на пылающее здание таверны. В это время к нему подскочил один из подчиненных и доложил, что в таверне погибли 8 гвардейцев. На что капитан только угрюмо кивнул, принимая к сведению. «Нет!» — в истерике воскликнула Мара, падая на колени и глядя на пылающее здание. «Что случилось?» — настойчиво повторил свой вопрос капитан, присаживаясь рядом с девушкой и насильно поворачивая ее голову к себе. «Мое тело тут же среагировало и стало ближе». От этого движения девушка очнулась и, подскочив, принялась бить меня руками. Все это сопровождалось криками и упреками, что, мол, нужно было спасти Эмилию, а не ее. Мара явно пребывала в полном шоке и не понимала, что говорит. Наконец поток ее обвинений схлынул, и она, просто уткнувшись лицом мне в грудь, зарыдала. Капитан с раздражением смотрел на эту сцену, но вмешиваться не спешил. Только когда Мара наконец успокоилась, он опять повторил свой вопрос. В этот раз девушка все же ответила, подробно рассказав, что случилось, изредка всхлипывая. «А потом изгой схватил меня, и мы вылетели наружу!» — закончила рассказ Мара. «Ясно», — задумчиво произнес капитан. «Значит, он почувствовал опасность и среагировал. Однако не думал, что все, что рассказывают об этих стражах-изгоях, правда». «И что теперь?» — потерянно спросила Мара. «Ничего». Пожав плечами, жестко ответил глава гвардейцев. «Утром отправимся дальше». «А как же...» «Их похоронят без нас», — оборвал ее капитан. «Но моя сестра!» — воскликнула Мара и тут же замолчала. «Ясно», — кивнув своим мыслям, произнес собеседник. «Я так и думал, что Эмилия для тебя больше, чем подруга. Лучшее, что ты можешь сейчас для нее сделать, это как можно быстрее достичь столицы и передать изгоя. Пока он рядом, твоя жизнь в опасности. Не думаю, что сестра желала твоей смерти». После этих слов капитан развернулся и ушел к своим, оставив Мару в одиночестве смотреть на пылающую таверну, которую уже принялись тушить маги гвардии. И, судя по всему, очень скоро потушат.